Новый царь и любимец его. 1584-1591 годы. Из всех детей Иоанна IV остались в живых только двое. 27-летний царевич Феодор, сын любимой супруги его Анастасии Романовны, и 5-месячный царевич Дмитрий, сын последней царицы Марии Федоровны из рода Нагих. Первого он объявил наследником своим, второму назначил в удел вместе с матерью город Углич. Никогда отец и сын не имели так мало сходства между собою, как Иоанн IV и наследник его. Никогда после такого гневного, жестокого, могущественного государя не бывало такого кроткого и слабого. Феодор от природы был робок, застенчив и чрезвычайно набожен. Одна мысль — согрешить в чем-нибудь перед Богом — была так ужасна для него, что с самого начала своего царствования, чувствуя слабые способности свои и боясь от того дурно исполнить великие обязанности государя и тем прогневить Бога, смиренный царь отказался от занятий делами государственными. При дворе Феодора был человек, щедро одаренный от природы всем, чего не доставало молодому царю, способный исполнить все трудные обязанности его. Человек, который заслужил бы вечную благодарность русских, если бы впоследствии не совершил одного ужасного преступления. Это был Борис Федорович Годунов, брат молодой царицы Ирины, супруги Феодора, воспитанный во дворце и с самого детства сделавшийся любимцем и грозного Иоанна, и кроткого сына его. Необыкновенная красота, величественный вид, редкий ум, приятное обхождение отличали Бориса еще в цветущей молодости, когда, как родственник и воспитанник царский, он находился в числе страшных опричников. Никогда не участвуя в их жестокостях, он являлся как утешительный ангел к несчастным, которые страдали от бесчеловечных поступков ужасной дружины. Помогал им деньгами, облегчал судьбу их нежным участием. Иногда осмеливался просить за них Иоанна. И даже многие говорили, что он первым подал грозному царю мысль об уничтожении опричнины. Одним словом, Борис делал все, чем только можно заслужить любовь народа, и в полной мере достиг своего желания. Все с восхищением смотрели на умного и миловидного брата прелестной царицы. Все любили молодого боярина, всегда доброго и приветливого. Но, к несчастью, при этой наружной доброте и приветливости, во властолюбивом сердце Бориса, в хитром уме его таилась гордая мысль быть первым человеком в государстве по близкому родству с супругой Феодора. После несчастной смерти старшего царевича эта мысль еще более укрепилась в голове молодого честолюбивца. Будущим царем должен был стать супруг сестры его, робкий, слабый, вовсе не способный царствовать, чрезвычайно любивший прекрасную супругу свою и совершенно покорный ее воле. Правда? Она не употребляла во зло этой власти, потому что была доброй и кроткой женщиной, но зато брат ее надеялся в полной мере пользоваться слабостью Феодора и не ошибся. Молодой царевич, сделавшись государем, радовался, что имеет такого умного родственника и безо всяких размышлений о последствиях поручал ему все дела государственные, оставив при себе только одно имя царя. Народ, привыкший видеть в прекрасной Ирине свою милую благодетельницу, привыкший называть ее второй Анастасией, не только роптал, но даже радовался, что добрый брат ее, не боявшийся защищать несчастных и перед царем жестоким, помогает слабому и больному Феодору управлять государством. Борис, оставшись только правителем России, ближним великим боярином и, наконец, слугою, титул слуги был знаменитее боярского, и в продолжении целого столетия он дан был только трем вельможам – князю Симеону Ряполовскому, отец которого спас маленького Иоанна III от злобы Шемяки, князю Ивану Михайловичу Воротынскому за славные победы его и сыну его князю Михаилу за взятие Казани. Феодора стал бы благодетелем Отечества нашего и великим человеком своего времени, но он захотел быть царем, захотел увеличить несметное богатство свое. Годунов получал годового дохода со всех своих земель, поместий, лесов и лугов до 900 тысяч нынешних серебряных рублей. Ни один вельможа русский во все существование России не имел такого богатства. Оно доставляло Борису средства вывести в поле на свой счет до 100 тысяч войскам. Сокровищами всего государства. И с этой минуты слава его помрачилась. Все великие достоинства потеряли свою цену. Борис начал приготовляться к злодейству ужасному, которая поразит сердца ваши, мои милые слушатели. Это перемена в расположении души правителя, это беспокойство, которое всегда приметно в человеке, когда он имеет какое-нибудь злое намерение, не скрылись от проницательных глаз вельмож, заседавших вместе с ним в думе боярской. Они начали подозревать, какого рода замыслы могли таиться в гордом сердце любимого брата царицы, при государе, не имевшем детей, и в страхе за жизнь царя, хотя слабого, но все-таки любезного народу, в страхе за жизнь маленького царевича Дмитрия. Так как у царя Феодора Иоанновича не было детей, то царевич Дмитрий, младший брат его, был наследником престола и последним князем царского поколения Рюрика по мужской линии. Последние надежды русских, добрые и верные бояре вместе с митрополитом Дионисием и со многими дворянами и купцами московскими решили открыться Феодору и умолять его быть осторожным. Но прежде чем они успели сделать это, хитрый правитель узнал через приверженцев своих о заговоре и жестоко отомстил за него, наказав смертью купцов, ссылками бояр и князей шуйских, мстиславских, татевых, урусовых, калычевых. Жестокий Борис в гневе своем не пощадил и знатнейшего из шуйских, спасителя Пскова и чести имени русского, героя, которому удивлялись все народы Европы, знаменитого князя Ивана Петровича. Считая его главным и, может быть, самым опасным врагом, Годунов недоволен был только ссылкой его на Белоозеро. Он приказал удавить его в темнице. Даже и митрополит, несмотря на всю важность своего звания, не остался без наказания. Его сослали в один из новгородских монастырей. Теперь вы можете судить, как велика была власть Бориса. Хотя он всегда отдавал свои приказания от имени царя, но все знали и в России, и даже в иностранных землях, что Феодор не занимался ничем, кроме молитв и разговоров с монахами и священниками, и что один Борис управлял государством. С ним одним чужеземные государи имели сношения по разным делам своим. К нему одному приезжали посланники их, и надобно отдать справедливость его искусному правлению. Россия уже не показывала той слабости, которая печалила предков наших в последние годы царствования Иоанна IV. Крымцы, литовцы, поляки, датчане, шведы, австрийцы, даже страшные в то время для всей Европы турки уважали русских и не тревожили владения их, которые в 1591 году увеличились возвращением от шведов завоеванных ими городов наших – Яма, Копорья, Ивангорода и всей Карельской области. Эту войну со шведами начал Борис, чтобы ослабить силы их против нас. Надобно сказать, что около этого времени король польский Баторий умер, а на престол поляки и литовцы выбрали его племянника, сына шведского короля, принца Сигизмунда. С тех пор Польша и Швеция как будто породнились и могли действовать заодно против соседки своей, России. Но Борис, умный, проницательный, твердый, умел расстраивать вредные для предков наших намерения этих двух союзниц, умел внушать им страх перед русскими. Борис сумел бы сделать многое для славы отечества своего и своей собственной, если бы не властолюбие его. Оно затмило громкую славу его. Оно призвало на него гнев Божий. Оно погубило последнюю отрасль знаменитого поколения святого Владимира, последнего Иоаннова сына, составлявшего надежду России.